Джорджиана, однако, к ней не присоединилась. Рекомендации брата было достаточно, чтобы обеспечить любому человеку ее расположение. Его суждение не могло быть ошибочным. А он отзывался об Элизабет с такой теплотой, что Джорджиана не могла не находить ее красивой и милой. Когда он вернулся в гостиную, мисс Бингли не удержалась от того, чтобы не повторить некоторые свои замечания по адресу Элизабет, которые она только что высказывала его сестре. «Как плохо выглядела сегодня Элиза Беннет, не правда ли, мистер Дарси?» — воскликнула Каролайн. «Я в жизни не видела, чтобы кто-нибудь так изменился за полгода. Она ужасно погрубела и подурнела. Мы с Луизой считаем, что попадись она где-нибудь нам на улице, мы бы ее просто не узнали». Хотя эти рассуждения отнюдь не понравились мистеру Дарси, он ограничился лишь сдержанным ответом, сказав, что не заметил в лице Элизабет никаких перемен, кроме загара, естественного следствия путешествия в летнюю пору. «Что касается меня, — добавила мисс Бингли, — я, признаюсь, никогда не замечала в ней ничего привлекательного. Лицо у нее слишком узкое, кожа темная, а черты самые невзрачные. Но какой у нее нос! Ни лепки, ни выразительности. Губы терпимые, но такие заурядные. А в ее глазах кто-то однажды даже назвал их очаровательными. Я никогда не находила ничего особенного. Их едкий, пронизывающий взгляд вызывает у меня отвращение. Во всем ее облике столько простонародного самодовольства, с которым невозможно примириться». Так как мисс Бингли знала, что Элизабет нравится мистеру Дарси, она могла бы сообразить, что высказывания подобного рода едва ли откроют ей кратчайший путь к его сердцу. Но рассерженные люди не всегда руководствуются здравым смыслом, и выражение досады на его лице было единственным следствием ее маневров. Тем не менее Дарси хранил молчание. Стремясь вызвать его на разговор, она продолжала: «Помнится, когда мы впервые встретились с ней в Хартфордшире, всех нас крайне удивило, что она прослыла красоткой. Мне врезались в память слова, сказанные вами после того, как Беннеты обедали у нас в Незерфилде. Это она-то красотка! Я бы скорее назвал ее мамашу душой общества. Впоследствии, правда, ей, кажется, удалось снискать ваше расположение. Одно время вы даже находили ее хорошенькой». «О, да!» «Выйди из себя», — ответил Дарси. «Это было в самом начале нашего знакомства. Но прошло уже много месяцев, как я стал видеть в ней одну из самых прелестных женщин, которых мне приходилось встречать». С этими словами он вышел, предоставив мисс Бингли удовольствоваться вырванным признанием, которое ранило только ее одну. На обратном пути миссис Гардинер и Элизабет обсудили все подробности визита, не коснувшись только того, что интересовало обеих на самом деле. Они затронули внешность и поведение всех присутствовавших, кроме человека, который больше всего привлекал их внимание, говорили о его сестре, его друзьях, его доме, его угощении, обо всем, кроме него самого. А между тем Элизабет очень хотелось услышать мнение своей тетки о мистере Дарси, и та была бы крайне обрадована, если бы ее племянница решилась о нем упомянуть.